они проходили почти незамеченными и уж во всяком случае не почитались событием в литературе. Он не мог не ощущать некой инерционности своего существования и, главное, своего труда. В кружке Белинского от него ждали бытописательства с непременным оттенком социальной иронии, физиологических очерков, верности натуральной школе как таковой. Он, однако, уклонился в психологическое развитие. «Двойник» не удовлетворил никого. Загадочная хозяйка вызвала раздраженное недоумение того же Белинского, обозвавшего ее приватно нервической. Меж тем его влечет к трагедии сильных страстей. Он как бы желает вернуться к своим, не дошедшим до нас историческим драмам, таким как «Марии Стюарт». Те глубинные вопросы, в том числе социального и религиозного порядка, которые занимают его, не могут получить воплощение в послушных ему повествовательных формах. Его писательство не удовлетворяет его ни по малости отпущенного ему воображения или таланта, и тем паче ни по скудости души. Ему не хватает внутренних сил для решительного творческого рывка и того, что, может быть, не без существенных оговорок, названо духовным переворотом. Ему необходим внешний толчок. Ему потребен новый художественный опыт, который может быть привнесен только извне. Он ждет перемены всех жизненных обстоятельств, хотя, возможно, не смеет признаться в этом самому себе. Если это и не суицидный синдром, тогда некое шестое чувство, влекущее художника в единственно нужном ему направлении. И в этом смысле роль Мефистофеля, который, как известно, вечно хочет одного, а совершает другое, сыграна Спешневым в полном соответствии с тайными пожеланиями клиента. Примечание. При первой публикации это определение звучало как «нервическая чепуха», но, конечно, Белинский употребил более крепкое выражение. Втягивая его в «семерку», куда, впрочем, Достоевский стремится и сам, Спешнев тоже действует как орудие провидения, и в этом смысле он тоже схож с императором Николаем. Глава 18. Пост «Скриптум как жанр. К судьбе генерала доходное место». Предчувствия не обманули Лепранди. Вспомним его уверение о нежелании ввязываться в политическое дело. Перед лицом взыскательного потомства он хотел бы отклонить от себя эту честь. Итоги процесса не стяжали ему особенных лавров. Главный изобличитель злоумышленного сообщества, он не добился ни повышений по службе, ни каких-либо иных высочайших наград. У него имелись все основания почесть себя обойденным. Как только дело было закончено, недоброжелатели генерала вновь оживились. Его, теперь уже открыто, обвинили в мздоимстве. При этом коварно указывалось на несоответствие его официальных доходов тем тратам, которые он якобы позволял себе в своем частном быту, учитывая отсутствие у него недвижимости, земли, каких-либо промыслов, доходных домов и так далее, а также движимости в виде крепостных душ. Это был довольно убедительный ход. Приверженный письменным занятиям и всегда веровавший в силу искусно составленных деловых бумаг, Лепранди и на сей раз прибегает к испытанному оружию. Итогом его усилий становится докладная записка, помеченная 12 января 1852 года и адресованная, судя по всему, министру внутренних дел все тому же графу Перовскому. Надо ли говорить, что записка имеет излюбленный автором гриф «Конфиденциально». Записка Лепранди до сих пор не была известна в печати, а заглавлена она весьма необычно. «Изложение средств моих к жизни, ее образ и повод к распространению клеветы». Уже в самом заголовке различимо негодование. Слово «клевета» ясно дает понять, что автор намерен всячески противодействовать оной.